цель, к примеру, развивать роботов, ну, естественно, мы будем делать этих роботов, и люди нам будут... Трансгуманизм, нужны. Все да. нормально, да. Если мы будем развивать, цель наша капитализм, то мы будем все ради капитала. Рубль, рубль 20. Да, а капитал это такая интересная штуковина, которая из 300% прибыли и маму роду и продаст, на любое преступление все, пойдет. Что угодно, да. Читаем Карла Маркса, там на обложечке очень хороший написано такой слоган, кто такой капитал, кто такой капиталист. Вот, а если мы все-таки думаем о человеке и о роде, о семье, о семейных ценностях, то мы тогда все делаем ради семьи, ради сохранения этих ценностей, ради развития высокодуховных человеков, не просто людей, а человеков и народа. Вот когда мы это понимаем, тогда и роботы становятся нам в услужение, и они не замещают наши места трудовые. И мы, слово сейчас трудовые применил, не рабочие места, да, рабочие роботы, да-да-да. Трудовые специально. И тогда они служат нам, а не мы роботам. И тогда те, у которых есть предпринимательская жилка, не становятся голимыми капиталистами, которые убивают всех ради того, чтобы себе сумму набить. А он становится, например, предпринимателем, купцом, представителем наших общин, наших родов. Созидателем. Созидателем. Он служит роду, роду, а не уничтожает род. Вот наша задача на сегодняшний момент – определить цели, идеологии, их возвести в нашу славяно-русскую цельную культурную идеологическую составляющую и на ее основе предлагать все предвыборные программы, поствыборные программы проводить и устраивать нашу жизнь. Абсолютно.